Глава 7. В уборной я сняла заветный ключ со связки. Она была внушительной, пропажу Матвей не сразу заметит. Затем замыла пятна и вернулась в зал. Муж поджидал меня у нашего столика. «Повешу твой пиджак на спинку стула, не наденешь же ты мокрый». «Да, пожалуй», — согласился муж, достал ключи, не глядя, сунул в карман брюк. «Идем, бери Артемия, надо разрезать торт». Сын уже устал, прислонился к моему плечу, когда я взяла его на руки. «Тема, хочешь домой?» — спросила шепотом. «Очень, тут так много людей, и устал». «Тогда скажи папе, что ты себя плохо чувствуешь». У нас всегда были тайны от Матвея. Я знала, сын меня не выдаст. Заиграла громкая музыка. Торт, стоящий в центре зала, обступили ростовые куклы. Зажгли свечи-фейерверки. Муж взял сына на руки, им подали длинный нож и посуду. Под аплодисменты первый кусочек перекочевал на тарелку. Я видела, как Тёма шепчет что-то на ухо супругу. Тот нахмурился, переговорил с Сергеем и подошел ко мне. «Артемию не здоровится. Водитель Воробьевых отвезет тебя. Мы же дали Косте выходной. Езжай с сыном домой. Вдруг вирус. Не хочу завтра свалиться с температурой. Я приеду позже, когда провожу гостей». «Хорошо». Я подхватила Тему на руки и пошла к машине. «Так, у меня есть пару часов, как минимум. До дома ехать 20 минут. Еще столько же на сборы. Надеюсь, вся прислуга крепко спит». Добравшись, быстро поднялась в комнату Темы, переодела сына в одежду попроще, взяла куртку. Затем открыла кабинет мужа, отыскала наши паспорта и свидетельство о рождении Темы. В своей комнате быстро переоделась, вытащила рюкзак со всем необходимым. На кухне закинула немного съестного и воды. Готово. «Тема!» Я вернулась за сыном. «Ты хочешь уехать отсюда со мной?» «Да, мама». Не понимая пока, в чем дело, сын хлопал удивленно глазами. «Куда мы поедем?» «В наш дом. Он далеко, но тебе там понравится». Схватила сына на руки, поспешила вниз. «И куда ты собралась?» Холодный голос Аделаиды застал меня на пороге. Обернувшись, увидела старуху у входа в гостиную. Поставила сына на пол. «Милый, беги пока на кухню, подожди меня там». Тёма послушно затопал ножками. Отчаяние толкнуло меня на крайние меры. Сейчас никто не нарушит мой план. Стремительно подошла к старухе. Змеиная улыбка пропала с ее лица, а в глазах мелькнул страх. Одним движением вцепилась в ее безупречно отглаженный пиджак и швырнула на пол, схватила со стола вазу, обрушив на голову этой твари. Аделаида отключилась. Что с ней, мне было наплевать. За ноги оттащила ее в коридор, затем бросилась на кухню, схватила Тему и выбежала во двор. Минут 10 топала до ближайшей трассы. Матвей поедет другой дорогой, это я знала. На попутках добралась до города, пешком прошла несколько кварталов. Такси вызывать боялась. Если хватятся, их начнут проверять первыми. Снова попутка. «Куда вы на ночь глядя, еще и с детем?» — спросил улыбчивый пожилой мужчина, который согласился нас подвести. «Родители приболели», — соврала я. «Приходится спешить». «Понимаю», — покачал он головой. «Не переживайте, сейчас на выезде небольшая пробка, но потом дорога должна быть свободна». Почему тогда я не поняла причину затора? Меня трясло. Тёмка испуганно примолк, чувствовал мое состояние. Дорога за городом шла по шоссе, с одной стороны которого возвышались скалы, с другой — обрыв. Нечего и думать преодолеть его пешком, там все как на ладони. Старенький седан вырулил на трассу. Мы проехали не больше сотни метров и попали в затор. Машины двигались не быстрее 10 километров. «Что происходит?» — спросила водителя. «Понятия не имею. Навигатор показал, что здесь пробка, хотя это редкость». Мы потихоньку тащились по шоссе, пока, преодолев поворот, не увидели машины ГАИ, которые перегородили проезд, оставив место, достаточное для того, чтобы проехал только один автомобиль. Каждую машину останавливали и досматривали. Горло сжалось от страха так, что я еле дышала. «Позвольте, мы выйдем. Обойду пешком», — сказала водителю. «Что так? Скоро проедем. Наверное, очередные отработки. Куда вы с детем на руках?» «Выпустите нас». Я не на шутку занервничала. Мужчина заметил мое состояние, но ничего не сказал. «Как хотите». Он нажал на тормоз. Выбралась из машины, накинула капюшон, сыну тоже. Свернула за ближайшие деревья. По склону идти тяжело, но есть шанс проскользнуть незамеченными. Приходилось передвигаться близко к дороге. Крутой обрыв резко уходил вниз. Отдышалась перед постом. «Тёма, обхвати меня руками и ногами», — подсадила сына за спину. «Папа будет злиться», — Тёмочка дрожал. «Если уедем далеко, он нас не найдет. «И больше не будет тебя бить?» Сын обнял меня сильнее ручонками. «Да, и кричать на тебя». Шаг за шагом шла я за деревьями, глядя под ноги, чтобы не запнуться и не скатиться со склона. Вот и пост. Дорога ярко освещена, но в нашей стороне темно. Я шла вперед, дрожа от страха, наблюдала за дорогой и полицией. Остановился тот самый автомобиль, что вез нас. К нему нагнулся гаишник. «Эй!» — крикнул он через пару секунд. «Она пошла пешком!» В нашу сторону рванули несколько полицейских. «Черт, болтливый старикашка!» Припустила бежать, рискуя каждую секунду скатиться кубарем. «Надо бы отыскать неприметное местечко. Может, удастся оторваться от погони». Фонарики замелькали за спиной. Топот ног настигал. Впереди замаячила плотная купа деревьев. Раздвигая кусты руками, пробралась поглубже в заросли. Лишь бы не заметили. «Тёмочка, молчи, только молчи», — прошептала на ухо сыну. Села на землю, прижав его к себе. Замерла. Наши вещи темные, в кустах вряд ли разглядят. Но я недооценила рвение купленных полицаев. Они прочесывали все метр за метром, понимали, уйти к реке шансов мало. Выбралась из зарослей с другой стороны. «Тёма, идем вниз. Я буду крепко держать тебя за руку, хорошо?» «Да, мама, только мне страшно». «Не бойся, я тебя не отпущу». Цепляясь за стволы деревьев, потихоньку спускалась вниз, крепко держа Тёмочку. У склона текла горная речка. Удастся добраться до нее, тогда путь станет легче. Но там мы будем на виду. Что ж, ничего другого не остается. Луч фонарика выловил нас из мрака. «Вот она!» — заорал полицейский. «Сюда!» Я ступилась и чуть не покатилась кубарем, удержалась за корни, прижала к себе сына. «Стой, дура, все равно не уйдешь!» — орал тот самый полицейский. «Ага, не дождешься. Им тоже приходится чуть ли не ползком спускаться. Лучи фонариков скрестились на нас, но я продолжила ползти. Менты не отставали». «Тебе не сбежать, все равно поймаем!» — подбадривали они меня. Склон ниже был засыпан галькой. Сев на землю, обхватила Тему и просто съехала вниз по мелким камням. «Вот же стерва!» — досадно сказал кто-то из преследователей. Все, что ниже спины, болело, но цель достигнута. Шум реки заглушит звуки наших шагов, а кусты помогут скрыться. Подсадив сына снова за спину, понеслась во всю мощь, на которую только была способна. Бежать по камням нелегко. Они скользили под подошвами кроссовок. Споткнулась о какой-то валун и еле удержала равновесие. Ступила неудачно, нога у ахиллесова сухожилия хрустнула, и боль пронзила тело от пятки до мозга. «Да чтоб тебя!» — я спустила сына на землю. «Тёмочка, дальше сам. Держи меня за руку». Заковыляла вперед, как пьяный кролик, от куста к кусту. Нога быстро отекла и нещадно болела. Каждый шаг — пытка. Нас настигали. Все бесполезно. Я свернула к склону, чуть протащилась вверх за большое дерево, окруженное высокими кустами. Все, дальше идти не могу. «Куда она делась?» — послышался голос. «Да кто ее знает, не в реку же прыгнула?» «У нее ребенок, туда она не сунется. Ищите!» Звуки шагов удалились вперед. «Не нашли?» Уткнувшись в макушку Тёмы, сидевшего на коленях, переводила дыхание. Прошло минут 5, может, больше. Мы почти свободны. Отсидимся до утра, дальше уйдем пешком, потихоньку. Луч фонарика ударил в лицо. «Отбегалась!» — осклабился полицейский, тяжело дыша.